манила его кнутом следить за ней. Но вдруг надменная девушка остановила порыв своей веселости. Она увидела грозящую ей опасность. На небольшом расстоянии от нее, на 8 футов от земли, возвышалась железная решетка, отделяющая дерновую площадку от поля. По другую сторону решетки земля была каменистая и твердая. К этой до сих пор незамеченной опасности неслась ее лошадь. Напрасно старалась Эстер остановить животное или направить его в другую сторону. Лошадь закусила удила и держала крепко, как в железных клещах. Долетев до решетки, она перескочила было на другую сторону, но, повиснув над ней задними ногами, перекинулась и упала со своей наездницей на каменистую почву. Как ни подгонял герцог свою лошадь, чтобы догнать Эстер, но догнал ее не раньше той минуты, когда она с лошадью упала на ту сторону решетки. При виде этой ужасной сцены он окаменел от страха. Поспешно, привязав свою лошадь к решетке, он перелез через нее. Конюх, не отстававший от него, сделал то же самое. Они стащили лошадь, слежавшей под ней несчастной наездницы. Животное сломало плечо. «Уведи с глаз моих эту проклятую бестию и пусти ей пулю в лоб!» — закричал герцог конюху, а сам опустился на колени подле Эстер. Она лежала, распростертая на земле, лицом к небу. Красота ее не пострадала. На красивом ее теле не было никаких признаков повреждения. Бледное лицо с длинными опущенными ресницами было так спокойно и неподвижно, как лицо статуи. Через какое-то время она медленно открыла глаза и взглянула на герцога. «Эстер!» — воскликнул он в порыве дикой радости. «Вы живы! Слава Богу! Слава Богу!» Он закрыл лицо руками и зарыдал. Эта внезапная перемена его ощущений сильнее подействовала на него, чем перенесенный им недавно мучительный страх. «Но кто же говорил вам, что я умерла?» — спросила Эстер. «Никогда в жизни я не видела такого человека, который из-за безделицы так мог беспокоиться. Лошадь сбросила меня, вот и все. Сознаюсь, что вы вместе с другом вашим были правы, и я справедливо наказана за свое упрямство. Я, должно быть, была без памяти?» «Да, но недолго». «Ах, Эстер, как я страдал! Я думал, что вы умерли». «Умерла, я даже не повредилась». Только внутри все как будто окаменело, я ничего не чувствую. Герцог бережно поднял Эстер и передал ее в руки конюха. Потом сел на лошадь, осторожно принял Эстер от слуги, положил перед собой на седло и поехал тихим шагом. «Мы скоро встретим карету», — сказал он. «В ней удобнее поместить вас». Эстер была очень бледна. Прежний блеск ее черных глаз исчез, и она теперь с беспокойством смотрела на герцога. «По вашему мнению, Винчент, — сказала она, — повреждение опасно? Я не чувствую никакой боли, но это окаменение во всем теле странно. Кажется, всякое чувство оставило меня от головы до ног. А что, если оно никогда не возвратится?» Страх снова овладел герцогом, он побледнел. «Я припоминаю, — продолжала она, наблюдая за выражением лица герцога, — что как-то раз на охоте около Лейчестера лошадь сбросила охотника. Сначала казалось, что он вовсе не поврежден. Состояние его было подобно моему. Он не мог пошевелить ни одним членом, но впоследствии оказалось, что у него сломан позвоночник, и он умер в тот же день. Винчент, как вы думаете, я умру?» «Умрете?» — удивился герцог. «Когда я держу вас в своих объятиях, и вы так смотрите мне в глаза?» «Пустяки, Эстер! Неужели ваша гордость мужественной девушки так скоро исчезла?» «Да, Винчент, она исчезла и никогда не возвратится. Она была не лучше моим качеством и побуждала меня ко многим дурным делам. Дай Бог, чтобы я не умерла», — тихо и торжественно прибавила она, «потому что я не приготовилась к смерти». «Вы не умрете», — отчаянно воскликнул герцог. «Можете ли вы говорить о смерти, когда знаете, что я отдам все свое имущество до последнего пенни, чтобы спасти вас? Знаменитейшие врачи Лондона будут призваны, и наука сотворит чудо, чтобы спасти вас». Правой рукой он прижал ее к груди,